11. Январь, 27. Наши прогнозы на будущее безошибочны, но неустойчиво и ошибочно состояние человеческого сознания, и лучшие проекции будущего растворяются во тьме людского невежества. Мы даем, но надо принять, и когда приемлемость отсутствует, можно ли ждать хороших результатов? Так же и в жизни ученика даются лучшие возможности для восхождения. Но как часто готовая реакция произвольно изменяется им внесением посторонних и мешающих ингредиентов. А затем следует сетование, почему что-то не произошло так, как было сказано учителем. Свободная воля человека есть фактор, с которым приходится считаться, и он часто вносит свои нарушения в намечаемое течение жизни. И вот снова приходят новые возможности людям. Мы указываем направление и пути, но свобода следования остается за человеком. Выбор всегда остается свободным. Также и вам выбор свободный предоставлен – избрать любой из возможных путей. Как распорядится воля, зависит не от нас, но от вас. Но когда выбор сделан и жребий брошен, неумолимый закон причин и следствий вступает в силу. И уже остается двигаться по избранному пути вперед до момента, когда снова придется выбирать лучшую или худшую возможность из даваемых жизнью. И тогда уже на зеркало нечего пенять, если крив избранный путь, и отражение его на сознание тоже станет кривым. Итак, год новый несет с собой новые возможности, преуспеяние и ярого устремления в будущее. Настоящее лишь к нему мост. И пусть не оно, но именно будущее, заповеданное нами, служит магнитом. И как бы ни был труден настоящий момент в жизни устремленного к нам духа, будущего от него отнять нельзя. И потому всякое настоящее остается лишь только к нему ступенями. В будущее дух будет входить в сферу, созвучную духу и по созвучию. Созвучие устанавливается в настоящем, мыслями и действиями каждого дня. Если их пересмотреть и взвесить в этом аспекте, то можно определить и характер, и природу будущих созвучий. Так, мерою, которую отмеряет свой кусок человек, измеряется и его будущее. Широкие и чудесные возможности приуготовлены ходом планетной эволюции и новыми космопространственными условиями астрофизического момента. Но должен их взять сам человек, свободную волей своей. И если вмещения нет и сознания мало, возможности мимо пройдут. В лучах посылаем готовым сознанием возможности эти. Каждый пришедший взять должен сам. Это детям подносят куски и кладут в рот, малым детям. Но взрослый духом взять должен сам, и не пенять на кого-то, если кусок прошел мимо. Даже лучи разрывают и материю, их невежественно разбрасывают по сторонам. Энергии тонкие, огненные, требуют отношения бережного. Бесполезны они в руках невежды. В день напряжения новых возможностей силы можно собрать к сознательной ассимиляции посылаемого в лучах счастья. Дается оно, но усмотрите и примите все данное вам. В духе дается, в духе и примите.